Глава 5. Князь тьмы Бастиан. Я вернулся в кабинет и устало опустился в кресло. Потерев лицо ладонями, усмехнулся и покачал головой, удивляясь собственным мыслям. Ну вот с чего я вообще обрадовался тому, что человечка сбежала. От нее ведь только одни проблемы, и я уверен, что интеллект у этой особи отсутствует. Она глупее клопа. Даже не знаю, почему меня так впечатлили ее глаза. Ну подумаешь, выглядят они как бездонные озера, затянувшиеся зеленоватой ряской. И их сияние во много раз превосходит яркость звезд. И пусть их изумрудный блеск заставил мое сердце на мгновение замереть. Это ведь не повод сходить с ума. Она вредитель, глупая насекомая. «Князь!» В кабинет тихо проскользнул Август, прикрыв за собой дверь. Я тут подумал. «О чем?» Перебил я слугу, откинувшись в кресле. «О вашей невесте?» «У меня нет невесты», как можно спокойнее произнес я. «Если только ты не собираешься говорить о вредителе, что сбежал из подвала». «Князь, но что, если это не так? Что, если эта девочка на самом деле не похожа на других человеков?» Протянул дворецкий. «Ведь сбежать из подвала не так просто, а украсть план замка... Хватит!» рявкнул я, стукнув кулаком по столу. «Она здесь ни при чем, это хранитель. Он украл мою карту». «Ее хранитель», — поправил Август. «С чего ты это взял?» «Я про то думаю, что так и есть», — пожал плечами слуга. «Она была выбрана в качестве вашей невесты. Что, если она другая? Вдруг она не похожа на обычных людей?» «Август», — устало выдохнул я. «Что вам стоит проверить?» — спросил дворецкий. «Вы единственный, кто сейчас может войти в правое крыло. Так сделайте это. Идите туда и поговорите с ней». «Люди не умеют говорить», — напомнил я, подперев кулаком подбородок. «Забыл?» «Не забыл», — качнул головой, ответил Август. «Но она может быть другой. Я просто хочу, чтобы вы проверили и убедились в том, что она примитивная». «Конечно, она примитивная», — усмехнулся я. «Князь, прошу вас». Я тяжело вздохнул и молча поднялся. «Похоже, он не отстанет, пока я не пойду и не проверю, что происходит в правом крыле. А значит, именно это я и сделаю. Не хочу расстраивать старика, но вынужден это сделать. Я должен доказать, что эта человечка — обычный вредитель. Только тогда Август поймет, что этот мир уже не спасти». Толкнув дверь ногой, я вышел в коридор и свернул в сторону правого крыла. Я решительно шагал вперед, думая лишь о том, что совсем скоро смогу убедиться в том, что никакой невесты у меня нет. И главное, что я смогу убедить в этом Августа. Замерев напротив нужной двери, я тяжело вздохнул и сделал шаг вперед. Яркие лучи солнца тут же лишили меня возможности видеть. Прищурившись, я сделал шаг вперед и неосторожно впечатался плечом в дверной косяк. «Арррр, чтоб тебя!» — рыкнул я, потеряв ушибленное место ладонью. «Эй, есть тут кто?» Не знаю, на что я надеялся, когда это сказал. Может, думал, что эта человечка просто выползет из своей норы и покажется мне на глаза? Возможно, наверное, я, как и Август, хотел верить в чудо. Но, к сожалению, чудес не бывает. Я медленно пошел вперед, щурясь от яркого солнца. И мне правда хотелось найти доказательства того, что моя невеста примитивная. Но и я почему-то продолжал надеяться на то, что ошибаюсь. Почему? Я и сам не мог ответить на этот вопрос. Правое крыло выглядело все таким же заброшенным, но это и не удивительно. Это место наполнено магией света, и без хозяина она начинает разваливаться. Услышав странный шум, я медленно подошел к окну и выглянул на улицу. Человечку я заметил сразу. Она копошилась в огромной яме, заполненной грязью. И при этом ей явно было очень весело. Я слышал, что некоторые животные обваливаются в грязи, чтобы отделаться от блох. Скорее всего, эта особь тоже решила таким образом избавиться от паразитов. «Нужно было взять с собой Августа», — прошептал я, наблюдая за весельем внизу. Тогда бы он сразу понял, что ошибся. Я не знаю, как ей удалось выбраться и найти правое крыло, Понятия не имею, где она нашла хранителя и что планирует делать дальше. Но очень надеюсь, что она прекратит совершать набеги на мою половину замка. Или я буду вынужден принять меры. И все же очень жаль, что она такая же, как и все остальные людишки. Вика. Я усиленно месила ногами глину с соломой, превращая состав в однородную субстанцию. А Грю в это время дремал неподалеку, всем видом показывая, что он считает мою идею какой-то ерундой. Но я не обижалась на хранителя. Он ведь пока совсем маленький и ничего не смыслит в ремонтах. Впрочем, как и я. «Вроде бы готово», — произнесла я, потоптавшись на месте. «И что дальше?» — приоткрыв один глаз, уточнил дракон. «Сейчас возьмем немного смеси и отправимся на кухню», — ответила я, выбираясь из ямы. «Для чего?» — поинтересовался он. «Скоро узнаешь», — отмахнулась я, обтирая босые ноги о траву. «Может, хранитель и не хотел возиться в грязи, да только выбора у него не было. Пришлось ему начерпать в ведро густой смеси и отправляться в замок. Конечно, это не мешало ему недовольно ворчать и вздыхать, но я просто старалась абстрагироваться от этого бубнежа. Очистив дыры в стенах от мусора и мелкой пыли, я скатала из глины маленький комок и вложила его в небольшую трещину. Разровняв смесь пальцами, приметила щель чуть больше и направилась к ней. Спустя несколько часов и пары ведер глины в стенах не осталось ни одной дыры. Правда, выглядело все это не очень аккуратно. Но ведь это и не главное. Можно будет покрасить все, когда саман высохнет. Правда, я понятия не имею, сколько на это уйдет времени. «Вика!» — позвал Грю. «Ты закончила?» «Похоже на то», — кивнула я, смотрев стены. «Но ничего не происходит», — растерянно протянул дракон. «А что должно произойти?» — спросила я, нахмурившись. «Не знаю», — с грустью ответил хранитель. «Но что-то точно должно произойти». «Нужно дождаться, когда саман затвердеет», — произнесла я, приближавшись к Грю и погладила его по шипастой макушке. «Побелим все потом, и станет совсем красиво». «А когда он затвердеет?» — угрюмо уточнил хранитель. «Когда высохнет», — пожала я плечами. «Вода должна полностью испариться». «Затем мы вообще добавляли эту воду», — воскликнул дракон, уставившись на меня. «Теперь придется сдать, когда она выветлится». «Ох, Грю», — улыбнулась я, — «давай просто подождем пару дней. Все равно мы не можем ускорить процесс высыхания самана». «А вот узы нет», — вскочил на ноги хранитель. «Я высусу эту грязь своим дыханием». Я и пикнуть не успела, как Грю подбежал к одной из трещин и обдал ее огнем, выпущенным из ноздрей. «Ого!» — прошептала я. «Не знала, что ты так умеешь». Дракон никак не отреагировал на мои слова. Вместо этого он стал бегать по кухне, выдыхая огонь на комья глины в стенах. И кажется, это действительно работало. Саман на глазах утрачивал свой глянцевый блеск, высыхая. Я медленно приблизилась к стене и осторожно провела пальцем по высохшей глине. Убедившись, что она затвердела, немного осмелела и позволила себе слегка постучать по поверхности. «Невероятно!» — восхищенно произнесла я, направившись к месту, где была самая большая дыра. Убедившись, что после манипуляций Грю саман просох с невероятной скоростью, бросилась к дракону, который как раз приступил к последней трещине. Я хотела поблагодарить хранителя, но не успела. Замок задрожал, а потом все помещение озарилось невероятно ярким светом, ослепившим меня. Я зажмурилась и присела на пол, прикрыв голову руками. Теперь стало понятно, что именно случилось с замком. Это все последствия землетрясений. Да, так и есть. Стены разрушились от этой бешеной тряски. Только я не пойму, откуда взялся этот ослепительный свет? «Вика!» — услышала я ошарашенный голос хранителя и приоткрыла глаза. «Что случилось?» — воскликнула я, вскочив на ноги. «Как? Как такое возможно?» «Мы смогли поймать свет!» — восторженно произнес дракон. Я понятия не имела, о чем он говорит, но это меня сейчас волновало меньше всего. В данный момент меня больше интересовала кухня, которая невероятно преобразилась. Стены выглядели совершенно целыми. От моих неумелых попыток заделать дыры не осталось и следа. Но это не главное. Вся мебель и кухонная утварь выглядели словно новые. Плитка на полу сияла от чистоты, отображая блеск пузатых начищенных котелков всех форм и размеров. «Грю, что это за волшебство?» — прошептала я. «Я ничего не понимаю». «Мы поймали свет», — снова произнес дракон. «И это придется сделать в каждой комнате». «Ого!» — протянула я, проведя рукой по поверхности стола. «Я и не думала, что ремонт — это так легко». «Но, конечно, откуда мне было знать, что стоит стенам обрести целостность, как все помещение преобразится? Выходит, мне просто нужно заделать все дыры, и тогда замок станет как новенький? Невероятно!» «Да я все дыхание сбил!» — обиженно напомнил хранитель. «Это было совсем нелегко!» Я усмехнулась и открыла было рот, чтобы похвалить дракона, но осеклась, услышав громкий стук в дверь. Я удивленно взглянула на хранителя, а затем медленно направилась к дверям. Понятия не имею, кого к нам в гости принесло. Я вроде бы никого не приглашала. А вдруг это князь? Я уверена, что он в курсе того, что это мы его грабим. Может, ему надоело все это, и он пришел наказать нас? Я бы на его месте так и поступила. Ворам нигде не рады. Но я ведь смогу объяснить ему, что у нас не было выбора. Мы просто хотели есть, и лишь поэтому нам пришлось покуситься на колбасу из его запасов. Стук в дверь повторился, и я решила, что нужно впустить визитера. Но все так же не спешила открывать дверь. Может, просто переждать? Вдруг он еще немного постоит и уйдет. Этот незваный гость не может знать наверняка, что здесь кто-то есть. «Вика!» — шепнул Грю. «Давай посмотрим, кто там плясал». Я медленно кивнула и осторожно приоткрыла дверь, уставившись на незнакомого мужчину. «О, вы что, человек?» — изумленно выдохнул он. «А вы нет?» — спросила я. «Я?» — в ужасе воскликнул незнакомец, ткнув пальцем в свою грудь. «Нет, конечно, я чистокровный джин». «Джин?» — усмехнулась я, разглядывая довольно высокого дядьку в черном костюме. «А где ваша бутылка?» «Что?» — опешил он. «Что за глупые предрассудки? Мы же в цивилизованном обществе живем. Почему вы продолжаете хвататься за стереотипы о нашей расе? Это невежливо». «Ладно, ладно», — подняла я руки, вынуждая его остановиться. «Зачем вы пришли? Мы не ждали гостей». «Я и не гость», — оскорбленно ответил мужчина. «Я пришел работать». «Да?» Протянула я и обернулась, удивленно взглянув на Грю. «А мы разве приглашали кого-то на работу?» «Меня и не нужно приглашать», — закатил он глаза. «Я сам почувствовал, что мое рабочее место уже готово. Вы позволите мне пройти? Я не смогу приступить к обязанностям, если вы меня не впустите». «О чем это вы?» — нахмурилась я, даже не сдвинувшись с места. Незнакомец тяжело вздохнул, закатив глаза. «Я ваш повар», — протянул он, всплеснув руками. «Я пришел, потому что кухня готова, и мне совсем не нравится, что вы держите меня на пороге». «Повар?» — опешила я. «Вы повар?» «Да, я повар», — воскликнул он. «И я хочу осмотреть свое рабочее место». Мне не оставалось ничего другого, как посторониться и впустить мужчину в кухню. Незнакомец гордо прошествовал внутрь, вертя головой по сторонам и морща нос. «Ох, чует моя попонька, даблом не кончится», — констатировал хранитель. «И у меня такое же предчувствие», — согласилась я. Мужчина медленно обошел помещение и стал заглядывать в многочисленные кладовые, все сильнее и мрачнее. «Пусто?» — прошептал он растерянно. «Ну, конечно, пусто!» — буркнула я. «А вы что там найти хотели?» «Продукты», — ответил джин. «Вы не починили кладовые, поэтому они пустые». «А ваше чутье, выходит, подвело», — усмехнулась я, покачав головой. «Вы пришли очень рано. Еще не все отремонтировано». «Не вижу в этом проблемы», — пожал он плечами, взглянув на меня. «Щелкните пальцами и залатайте эти дыры. Тогда кладовые наполнятся провизией». «Обычным щелчком здесь не обойтись», — вздохнула я. «Вы не полностью овладели магией?» — насторожился мужчина. «У меня нет магии», — развела я руками. «Поэтому, если вы хотите помочь, поскорее восстановить кладовые. Придется немного замарать руки». «Хорошо», — кивнул Джин. «Что нужно делать?» «Ничего особенного», — отмахнулась я и наклонилась, подхватив ведро. «Конечно, повар пришел в настоящий ужас, когда понял, чем именно нам предстоит заниматься. Но уже спустя каких-то полчаса Джин, ворча под нос, замазывал трещины в стенах. Грю только и успевал скакать между нами, просушивая саман. Но его помощь была очень кстати, ведь стоило нам заделать последнюю дыру в стене кладовки, как замок снова содрогнулся, и помещение озарилось невероятно ярким светом. «Получилось!» — завизжал дракон так, что у меня уши заложило. «Вика, смотри, у нас есть колбаска, своя собственная!» Я приоткрыла один глаз и взглянула на причину восторгов хранителя, едва сдержав изумленный вздох. Кладовые просто ломились от количества припасов. Даже на половине князя не было такого изобилия разнообразных деликатесов. «Отлично!» — вздохнул мужчина, отступая. «Похоже, вы научились справляться без магии». «Угу», — кивнула я. «Тут вы правы. Теперь вас все устраивает?» «Да», — сдержанно ответил повар. «Но я так устал заниматься ремонтом, что хотел бы сначала отдохнуть. Вы не подскажете, где моя комната?»